Глава 11. В город они, разумеется, вернулись уже затемно. Мариус к этому времени успел проснуться и выразить свое недовольство тем, что пропустил все интересное, не внемля заверениям Кайлина, что не было ничего особо примечательного в разговорах с румельскими крестьянами и походе на местное сельское кладбище. И у Мариуса все еще есть возможность прогуляться с ним в академию и поруководить подготовкой бренного тела к завтрашней поездке в последний путь во второй раз. Профессор Лукач обещал дождаться его возвращения и дождался, как уговаривались. Однако выглядел настолько растерянным и опечаленным, что Кайлин первым делом с порога спросил, что случилось, даже не поздоровавшись. «Они приходили и ушли», — сконфуженно ответил Лукач. «Какие именно «они» можно было даже не уточнять?» «Мы их постарались задержать, конечно, но не могли же мы бесконечно...» «Давно?» «С полчаса назад. И привезенное с собой забрали. Я им лично сказал, что не возьму. Ни сейчас, ни потом». «То есть они еще и не вернутся?» Кайлин всплеснул руками, и Мариус, сидящий у него на шляпе, повторил этот жест, расправив крылья и тонко запищав. Профессор Лукач аж на месте подпрыгнул, наконец-то заметив летучую мышь. «Это Мариус, он ручной», — привычно протараторил Кайлин, а потом вернулся к своему возмущению. «Вы столько с ними, с позволения сказать, сотрудничали, а теперь резко отказались и ровно в тот момент, когда меня не было в городе, и я не мог установить за ними слежку». «Вы сказали, лучше не испытывать удачу», — мрачно отозвался профессор. Кайлин вздохнул и устало потер рукой лицо. «Ладно, ваша правда. Моим советам вы следуете исправно, и мне следовало бы это оценить», — признал он, усевшись в кресло. «Может, вы хотя бы узнали у них какие-нибудь сведения, по которым их можно выследить? Или, может, они случайно забыли у вас какую-нибудь вещь?» «Вещь?» — не понял Лукач. «Нет, ничего не забыли», — он помотал головой. «Я вам их опишу подробно, и Франц может... У них хоть приметы особые есть?» Профессор снова отрицательно покачал головой. «Ничего нет, ни вещей, ни особых примет. Может, вы с ними хоть в карты играли, как я предлагал?» «Нет, они пили чай». «Чай!» — оживился Кайлин. «Чашки еще не помыли?» «Понятия не имею». Профессор Лукач воздел руки. «Они в Дворницкой сидели». «Так пойдемте в Дворницкую!» — потребовал Кайлин, вскочив на ноги. И через несколько минут стал счастливым обладателем дешевой жестяной кружки, которую, по счастью, действительно не успели помыть. Он старательно завернул кружку в платок и сунул в свой саквояж. Фаркаш, конечно, уже дома и собирается спокойно лечь спать. Но к утру, вполне возможно, даже он не сможет учуять след, сколько его там на той кружке. Тем более, что они не пешком пришли и не пешком ушли. Не получится от Академии по следу пойти. Придется их вынюхивать в городе. Но Шандер сам требовал ему мародеров предоставить. Вот пусть теперь старается. Указания по подготовке тела к завтрашнему утру Кайлин отдавал на ходу. Вернуть сердце на исходное его место, восстановить целостность тела. Да, разумеется, разрезы никуда не денутся, это и не нужно. Но сердце должно быть в грудной клетке, а разрезы зашиты — это обязательно. Выполнить эти инструкции нужно даже точнее, чем предыдущие. Да, разумеется, можно поручить это Францу, если необходимо. Главное, чтобы все было сделано как нужно. Получив напоследок от профессора Лукача описание обоих похитителей тел, надо отдать ему должное довольно подробные, Кайлин распрощался с ним у ворот Академии и, запрыгнув в самоходку, устремился к дому Фаркаша тревожить его вечерний покой.